Уркуемец кивнул, и на его лицо вернулась смущенная улыбка. «А что ты ей скажешь?» — спросил он народного контролера. Добрынин задумался. «Ругать ее нельзя», — размышлял он вслух. «Это же она ради победы делает. Но пусть хоть карман не зашивает. Хотя если не зашить, эти вороватые интенданты папиросы себе заберут. А значит, не падут они по назначению, незнакомому герою. Да, трудно», — спросил Облахов. «Трудно». Вернувшись, они снова занялись работой. Добрынин определял, а Воплахов потом распарывал ненужные лишние строчки. Уже не раз острые ножи и ножницы соскальзывали и оставляли свои следы на пальцах и ладонях уркуемца, но он терпеливо молчал, молчал и делал свое дело, как весь советский народ, думая только о победе и немного об этой девушке. Тане Селиванове, так бескорыстно тратившей свои копейки на папиросы для неизвестных солдат. Работу закончили около 11 вечера. На улице уж было темно, закрыли окна. У Добрынина болели суставы рук и плечи, у Воплахова пальцы. Молча дошли они до определенного им домика, стоящего только из одной комнаты, с одним окном и короткого коридора, выпили чаю. «Я спать буду», — Воплахов поднялся из-за стола и вопросительно посмотрел на Добрынина. «Опять не хочешь?» «Вот война закончится», — мечтательно произнес Добрынин. «Я приеду в Москву, попью чая с товарищем Твериным, потом поеду к себе спать. И буду спать несколько дней, наверное». «Ну, спокойной ночи», — под Воплаховым скрипнула кровать. «Ты бы хоть полежал». Павел не ответил. Он придвинул к себе солонку, проверил, есть ли там еще соль, потом достал из-под стола холщовый мешочек, вытащил из него заплесневелый кусок хлеба, достал нож и обрезал всю плесень, после чего отрезал ломоть, остальной хлеб положил обратно. В комнатке стояла тишина. Видно, Воплахов уже заснул. Добрынин встал и на цыпочках подошел к своей кровати, нагнулся, вытащил из лежавшего там вещмешка подаренную товарищем Твериным книжку и также аккуратно вернулся за стол. Придвинул горящую свечку поближе. Зашуршали страницы книги. И вдруг Добрынин сосредоточился, перестал листать, он перевернул несколько страниц назад и наклонился пониже, внимательно рассматривая картинку и иллюстрацию к очередному рассказу. Рассказ назывался «Ленин и Тверин». А над названием находился цветной портрет этих двух замечательных людей. Добрынин присмотрел сперва к портрету товарища Тверина. Был он на портрете еще молоденьким пареньком, совсем без бородом, без усом, в клетчатом пиджачке и косоворотке, а рядом с ним стоял товарищ Ленин в коричневом костюме и жилеткой. Тверин был кучеряв, а Ленин лыс. Павел припомнил последнюю встречу с товарищем Твериным. Припомнил, как плохо он выглядел. Бледный, впалые щеки, скособоченная бородка, клинышек, и это огромного размера, болтающаяся на нем шинель. «Ему нужна шинель размером поменьше», — внезапно подумал Добрынин. И, думая о Тверине, он смотрел на огонек свечи, который уж двоился в его глазах. Смотрел на этот огонек и кусал хлеб, забывая макнуть его в соль. Вдруг оцепенение прошло. Он положил хлеб на стол возле солонки и посмотрел на открытую книгу. Захотелось читать. Да и в самом деле лишнее любопытство возникло в народном контролере. Все-таки он лично знал, может быть, даже дружил с одним из героев этого рассказа. И удивительная жизнь! Его товарищ в свое время дружил с товарищем Лениным. «Если б Ленин был жив, — подумал Добрынин, — то я, должно быть, с ним тоже был бы знаком». И от этой мысли мурашки побежали по спине народного контролера.